Рисование кувшина, бутоню, рот не спящий при полной луне засыхает. Это память вибрирует в желтых тонах. Рученьки белые лягут. Это волки кричат с далеких камней, слышим я бегло огонь и луна, и бокалы, плащ забытых теней, берег смытых дней, ночи безумные очи. Небо не ценит, если металл устал и поднимает удар на летящих неловко, и срываются корабли с механизмом в туч. Рученьки белые, бьющиеся, тех, кто любил, никому не скажу. Лодки не слезы, их крепят цепями. Ночи безумные, рученьки белые, ночи да очи.